До меня доходили сведения, что ты очень дружен с привратником, чьей головы так последовательно добиваешься. Говорили также, что он тебе чем-то обязан и не отказывает в различных услугах. Это так? Не совсем так, мастер-ловец, — несколько натянуто улыбнулся жук. Просто я сам раньше курировал этот объект, поэтому шаман меня знает. Тут нужно учитывать менталитет местных жителей. Они до сих пор с большим уважением относятся к представителям власти. Скажи, а привратник сможет выполнить твою просьбу? Бруно Крафт вонзил вновь в лицо собеседника свой взгляд. Жук пожал плечами, и мастер-ловец закончил. Мне нужно, чтобы он пропустил во врата не только звезду изгоя, но и несколько других мастеров. «Но зачем, гранд-мастер?» — удивленно воскликнул жук, инстинктивно отодвигаясь от экрана. «Не твое дело, мастер. Ты сможешь это обеспечить?» Несколько секунд Бруно следил за мимикой собеседника и постепенно успокаивался. «Все получится», — пронеслась в голове мысль, едва жук открыл рот для ответа. «Да, я смогу договориться с Югином. Все-таки вы уедете, а я здесь останусь. Да, думаю, привратник не будет против». «Ну вот и отлично», — почти добродушно отозвался Бруно и не удержался, выложив на стол еще один туз из рукава. «Кстати, ты знаешь, что случилось с женой этого твоего несостоявшегося мастера?» «Нет. А что с ней случилось?» — удивленно переспросил полковник Жук. «Теперь уже не важно. До связи. К вечеру жду доклад о том, что вопрос с колдуном улажен», — сказал Бруно и отключил коммуникатор. Он был почти уверен, что в странном поведении привратника, внезапно вышедшего из-под контроля, повинен Жук. Вероятно, нажал на свои холеные рычаги и заставил колдуна, вопреки договору с мастером-ловцом, сопровождать своего подчиненного к вратам именно перед багряным затмением. Смешно теперь вспоминать, сколько нервов сгорело из-за этого. Да уж, смешно. А как быть с мертвыми загонщиками и тремя погибшими при странных обстоятельствах мастерами? Внезапно подумал он, вспомнив, что не задал ни одного вопроса по этому поводу своему недавнему визави. И кто же все-таки отбил семью старого колдуна? Если тут замешан сам изгой, то зачем ему это? И был ли он один или уже во главе своей звезды из неизвестных молодых мастеров? Непонятно, слишком много белых пятен. Скоро прилетает слепой Вилли, и нужно будет держать ответ. Если жук сработает как надо, половина плана 3В уже исполнена. Но где же гнездо изгоя, почему мы так и не унюхали его след? Обращаясь к погасшему экрану мобильника, пробормотал он и зябко передернул широкими плечами. Глава 4. Пятница. После полудня. Служебная Нива «Шевроле» пересекла границу Великоамурска ровно в 12 часов 30 минут по местному времени. Саша в очередной раз нервно посмотрел на своего пассажира, обмякшего под притягивающим его кресло ремнем безопасности, но будить не решился. Около часа тому назад Ярослав, погрузив ему увесистым кулаком, заявил, что если водитель попытается это сделать до того, как машина окажется перед многоэтажкой на улице Кашина, то он вырвет и съест его печень. Водитель заглянул в прозрачные от усталости глаза майора и понял — точно съест. Через мгновение Рязанцев уже спал, но то, что с ним начало после этого происходить, напугало прапорщика до зубовного стука. Вначале он даже не поверил своим глазам, когда у пассажира вдруг стали укорачиваться пальцы рук, мирно лежащих на коленях. «Что за черт?» — обескураженно подумал Саша и крепче ухватился за руль. Через секунду пальцы Ярослава приняли прежний вид, зато обзавелись длинными и острыми на вид когтями. Они постукивали друг о друга с характерным стальным звоном, когда машина подскакивала на ухабах. Лицо его тоже начало меняться, будто невидимый скульптор старался придать ему некую другую форму, только не решил, какую именно. В конце концов, после ряда непрерывных трансформаций, оно вновь стало напоминать прежнего Ярослава, если бы не странный серебристо-серый отлив кожи. Немного погодя, лицо майора приняло первоначальный вид, но руки остались прежними. Так они и продолжили путь. Перепуганный водитель Голиков, старающийся лишний раз не смотреть направо, и его жутковатый, тихонько позванивающий стальными когтями, пассажир. Ярослав учился драться с себе подобными. Это оказалось очень нелегким делом. Включившим в работу все ранее спавшие участки мозга, он почти физически ощущал, как в его черепной коробке и позвоночном столбе создаются новые мостики нейронных связей, аксонов. «Ты стал тудином, знающим человеком», — наставлял его Халатон, незримо присутствующий рядом. Но умение видеть прошлое и заглядывать в будущее, а также управлять своим вторым зрением — не основное искусство, коим ты должен овладеть. Сейчас ты напоминаешь сухопутную черепаху без панциря в кувшине с раками. Я помогу тебе его нарастить. Это делается так. Вместе с Халатоном он учил свое тело меняться. Теперь при необходимости он мог заставить его за доли секунды покрыться булатной кожей, как отдельный участок, так и всю поверхность целиком. Но черепаха не боец, а панцирь нужен ей лишь для защиты, — заявил Ярослав, привыкая к неприятному ощущению, сопровождавшему мгновенный переход его кожи от мягкой эластичности к стальной крепости. — Правильно, бойцу нужно оружие. Что бы ты хотел? Ножи подойдут для начала? — Однозначно ножи, — согласился Ярослав и понял, что может превратить свою ладонь в любой известный ему предмет. Что там простые ножи? Слитые вместе пальцы правой руки превратились в лезвие невидимого прозрачного криса с пламеобразным лезвием. А затем, по его желанию, из центра ладони выпал тяжелый шипастый шар боевого кистеня на коротком шнуре. «Вооружен и охеренно опасен», — решил он, и начал экспериментировать с толщиной и длиной своих костей. Но Халатон довольно резко остановил его. «Нам сейчас не до игрушек, теперь займемся главным. Ты должен научиться на время давать мне свободу, чтобы в битве я встал плечом к плечу с тобой». Это оказалось самым сложным. Ярослав и не думал, что так мучительно больно терять часть своей души, даже на время. «Или позволить мне управлять твоим телом. В быстротечном бою это может здорово помочь. Но многие опасаются так поступать, не доверяют покровителям. Зря». Ярослав представил, как его «я» отодвигается на задворки сознания, уступая место сущности Халатона, и подумал, что, пожалуй, такой вариант его тоже не особо устраивает. «Учись, мастер. Если проживешь достаточно много лет и вырастешь в Ка-Тудина, я смогу стать Эгеном и жить рядом, приняв облик любого Согы, обычного человека. Иной раз это бывает забавно. Но ведь ты и так, когда захочешь, можешь обрести плоть», — сказал Ярослав, вспомнив, как они вышли из ангара, и Халатон шагал рядом с ним по утоптанной земле. «Тогда я наполовину погружаюсь в були и черпаю силы из нижнего мира. Поверь, человек — это очень неприятно. Чем больше и сильнее Севен Салани, тем меньше времени он может продержаться в таком состоянии. Странно, да? Зато очень мудро. Меньше соблазнов показать свою силу. Став Эгином, свободно гуляющей душой, я смогу иногда принимать свой настоящий облик, но тоже ненадолго. И каждый раз я буду выжигать небольшую толику своей части души. Это как костер, имеющий всего несколько поленьев в запасе.